Глава 12. Марана. Пауза зависла на бесконечность. Он смотрел мне в глаза, а я ему. Наверное, в этот самый момент я пришла в себя. Человеку не обязательно кричать и сыпать упреками, истерить, чтобы показать, что ему больно. Мадан просто смотрел мне в глаза, стиснув челюсти, и сильно сжимал мои плечи. Я бы могла сказать, что мы повзрослели, когда началась эта война или когда начали терять своих близких. Но это не происходило вот так, на глазах и мгновенно. На все требовалось время. А я смотрела на своего брата и видела, как он меняется, как что-то неуловимое, словно тень, легло на его лицо, и мне вдруг показалось, что передо мной кто-то другой. Не мой Мадан, а безумно уставший и раздавленный человек, который вдруг прогнулся под грузом потерь настолько, что я слышала треск его костей. Но это были лишь какие-то минуты, долгие бесконечные минуты молчания. Потом он вдруг рывком прижал меня к себе, так сильно, что я не смогла дышать. Он словно душил меня в своем горе, а я наконец-то могла рыдать у него на груди, чувствуя, как он мнет мою спину дрожащими ладонями и как рвется его дыхание. Ни одного вопроса или упрека, только глухая и всепоглощающая нас обоих боль. Теперь уже общая. Нет, мне не стало легче, когда я поделилась ею с ним. Я не жалела, что сказала, но и не радовалась. Мне стало труднее нести еще и его боль вместе со своей. Она разрывала изнутри, и я слышала, как бьется в агонии его сердце, потому что он почувствовал мою. Отдачей и резонансом, как в детстве. Его сносило этой волной вместе со мной. Я представила, что мы стоим на краю пропасти, и порыв ветра раскачивает нас у самого края. «Расскажи», — глухо, почти не слышно. Я рассказывала о ней срывающимся шепотом, а он слушал, гладя мою голову и так же рвано и молча дыша мне в макушку. Я впервые с кем-то говорила о моей девочке. И когда слова посыпались бесконечным водопадом слез и сладко-горьких воспоминаний, я словно увидела наш собственный фильм. Счастливый и жуткий фильм из своего прошлого, где моя девочка первый раз мне улыбнулась. Хватала в кулачки мои волосы и сопела у меня на груди. Я улыбалась сквозь слезы и снова рыдала. Я так эгоистично сыпала на него свое отчаяние, что мне казалось, он пропитывается им насквозь. Как и его рубашка моими слезами. И мне не нужны были слова. Мне хватало и того, как Мадан стискивал мои плечи сильнее и сжимал мне волосы. И как расслаблялся на короткие мгновения, чтобы потом снова впиваться в меня ногтями, оставляя синяки, которые я даже не чувствовала, впрочем, как и он. «Она была так похожа на тебя, Мат, так похожа!» «Есть!» Вдруг глухо сказал он, а не была. И я замерла, сжимая пальцами его воротник, пытаясь уловить смысл в этом тихом крике безумия. «Она жива, Найса», — отстранил меня от себя, глядя мне в глаза своими потухшими, страшными глазами. Наверное, мои были такими же жуткими в этот момент. Ее не было в списках. Я пока еще не понимала, что он говорит. Я все еще всхлипывала и чувствовала, как боль тисками сдавливает грудную клетку. Ты сказала, что она была указана в разрешении на перелет. Их дочь. Я быстро кивала, с мольбой глядя в расширенные зрачки брата, боясь спугнуть надежду, трепыхнувшую рваным крылом под ребрами. Она бы числилась в списках погибших вместе с ними, но ее там не было. Да, не было, не было. Я не говорила этого вслух. Оно кричало у меня внутри. Я сильно гладила Мадана по щекам, очень сильно, видимо, причиняя боль, но ему было наплевать. Он дрожал вместе со мной и смотрел мне в глаза. Значит, она либо жива, либо пропала без вести. Нужно искать в списках пропавших. Продолжаю кивать, но слова сказать не могу. Боже, какой же он умный, мой мужчина. Как же безумно я люблю его. Надежда начала расправлять крылья и биться изнутри сильными толчками сердцебиения, а потом опять зашлась в панике. Она могла не совпасть по анализу ДНК. Мадан отрицательно покачал головой. Они не станут делать анализов. Это никому не нужно. Они считают по фрагментам тел. Никто не станет тратиться. Не в нынешнем положении, когда люди гибнут пачками. Мы посмотрим списки погибших на этом вертолете и поищем в списках пропавших. В один из стеллажей постучали. Нам пора, Нео. Час прошел. Уже идем, Рик. Мадан вдруг обхватил мое лицо ладонями. Я чувствую каждого своего мертвеца вот здесь. Ударил себя кулаком по груди. Они там живут, Найса. Они пожирают меня изнутри. Ее там нет. Она бы появилась, я точно знаю. Потому что легла бы еще одним камнем на мою грёбаную, гниющую от смрада мертвецов совесть. Она жива. И мы найдем ее. Ясно, бабочка? Мы выберемся из этого дерьма и найдем нашу дочь. Обняла его за шею так сильно, что заболели руки. Даже если Даны больше нет, то в этот момент... Я поверила, что если она и мертва, мы все равно отыщем ее следы. Поверила, потому что для Мадана нет ничего невозможного. И если он сказал, так и будет. Мы пробрались по тому же пути обратно наверх. Теперь это оказалось намного проще, чем в первый раз. Меня уже не трясло так сильно, но горечь внутри осталась, как вонючий осадок после сильного шока. Словно принял обезболивающее, но где-то ноет вдалеке, и ты знаешь, что, скорее всего, боль вернется с новой силой. Но не сейчас. Мадан вдруг разбудил во мне бешеную жажду выбраться, невероятную по своей силе потребность. Потому что если Дана жива, то она больше не с Торнами. И я могу вернуть ее нам. От одной мысли об этом у меня все сжималось внутри, сворачивалось в вихрь, в смерч, в торнадо из колючей проволоки. Именно такой рисовалась мне надежда теперь. Не птицей с крыльями, а вот таким вот смерчем, ранящим изнутри и заставляющим ощущать каждый виток и понимать, что именно эта надежда впоследствии убьет нас обоих. Пока Лиса отключала камеры, Рик просмотрел для нас списки пропавших без вести и списки погибших на вертолете. Нашей дочери, а точнее Рады Торн, среди них не было. Как не было ни одного ребенка на самом вертолете. Качай секретную информацию, Рик, и пытайся связаться с Тейлором и слить ему все файлы. Мы обязаны управиться за один день. Второй раз нам сюда уже не войти. Мы будем обязаны взорвать лаз. В этот момент послышался какой-то странный скрип, словно по стеклу проехались ножницами или граблями. Мадан напрягся, и все замолчали, оглядываясь по сторонам. Звук доносился откуда-то извне, но точно не за дверью. «Что там на камерах, Лиса?» «Я их отключила. Я не вижу нас, и что происходит за стенами лаборатории, и включить уже не могу». Звук повторился снова, и у меня все похолодело внутри. Мне показалось, что я уже где-то его слышала. Мадан медленно обошел помещение и вдруг дернул шнурок, поднимая жалюзи на одном из окон. И тут же, от неожиданности, отпрянул назад. Стекло облепили твари. Они приклеились к нему своими серыми, жуткими лицами и лизали его, скребли по нему когтями. Меня передернуло от омерзения. Этот звук словно вспарывал нервы. Твою ж мать, что за херня? Микки и Коул лихорадочно в панике открыли и остальные жалюзи. Мы были полностью окружены метами, словно в аквариуме. Они смотрели на нас голодными глазами и отвратительно шипели, царапая стекло. Какого черта? Они не могли нас слышать. Стекла герметизированы. Наружу не проникает ни одного звука из лаборатории. Наш запах. Они пришли на наш запах. Система вентиляции превосходно работает, а они зверски голодны. Без паники. Стекла под двойной защитой. Изнутри обычная, а снаружи прозрачные пуленепробиваемые щиты. А вес? Они же давят всем весом. «Пока окна закрыты щитами, нам ничего не грозит», — сказал Рик и повернулся к экрану компьютера. «Я заставлю эту сучку с сексуальным голосом, трахни меня, проверить систему безопасности в лаборатории. Лиса, продолжай работать. Микки, закрой тварям трансляцию из ресторана. Сегодня жрать отменяется. Но что там с системой?» «Все в норме. Мы находимся, как в капсуле. Им не пробраться внутрь, пока закрыты щиты и герметизировано помещение. Смущает лишь одно Нео». «Что?» Брат склонился к Рику, а я смотрела на мертвецов, словно загипнотизированная, на их неоновые глаза, словно с лазерными лучами внутри. Они елозили мордами по стеклу, жались в него всем телом. Боже, когда-то все они были людьми. Я видела на них униформу, бейджики. У кого-то из карманов торчали сотовые. Кто-то тащил за собой тележку из супермаркета и сейчас толкался ею прямо в стекло. Монотонно и одинаково долбился ею, создавая тот самый отвратительный скрежет в совокупности с когтями и шипением. Система вентиляции не работает снаружи, а у нас здесь она автономная и связана с подвалом, то есть они не могли нас ни услышать, ни увидеть, ни почувствовать. Тогда как они все здесь оказались? Я резко повернулась к Мадану и увидела, как сильно он побледнел. Что такое? Их привели сюда. Кто-то знает, что мы здесь. В ту же секунду раздался отвратительный писк, от которого заболело в ушах, словно кто-то настраивал микрофон. «Какие догадливые ребятки!» Голос раздался из колонок возле большого плазменного телевизора, появившегося на стене, и мы все резко повернули головы. Изображение несколько раз мигнуло, и все увидели самодовольную усмешку Фрая. «Как интересно и поучительно. Мышки пришли в мышеловку добровольно». «Выруби камеру внутри, Лиса. Выруби ее сейчас», — заорал Мадан. «Ты же сказала, что они не работают». Фрай расхохотался, и мне подумалось, что когда я найду его, я вырежу ему язык и заставлю сожрать. «Не вырубит. Да, Лиса? Ведь это она ее включила. Хорошая и послушная девочка». Мадан медленно повернулся к рыжей, а она с вызовом смотрела на нас всех, а потом крикнула: «Выпусти меня отсюда! Ты обещал, что я выйду из игры! Я и Мадан! Ты обещал мне, мать твою!» «Выйдите, конечно. Я не уточнял, живыми или мертвыми, верно? Сначала поиграем». Тяжело дыша, мы все смотрели на экран, и Мадан сильнее сжал мою руку, сплетая наши пальцы, словно пытаясь сказать, что все будет хорошо. «Пошел нахер, мудак! Мы не будем играть в твою сраную игру!» «Конечно, будете! У вас нет выбора!» Фрай на экране откупорил бутылку с ледяной водой и сделал огромный и жадный глоток. «Для начала я выключу вам вентиляцию. Вот так». Мгновенно смолк шум кондиционеров, и я сильнее сжала ладонь брата. Если остальные не понимали, что происходит, то мы с ним прекрасно осознавали, что нас ждет в герметизированном помещении без охлаждения и вентиляции. Впрочем, Фрай посвятил в это и всех остальных. «Где-то через пару часов вам станет нечем дышать, и вы начнете задыхаться от жары и вони, которая будет пробиваться даже сквозь стены. Потом вы захотите пить, есть, опорожниться и так далее. Люди так устроены, у них есть потребности. Я могу вас держать здесь месяцами. А что нам мешает просто уйти отсюда?» Фрай расхохотался снова, и его хохот был еще омерзительней, чем скрип по стеклу. «Например, вот это. Перезагрузка системы и смена пароля для выхода». «Блядь, твою ж мать, система! Она перезагружается!» — закричал Рик, щелкая по клавиатуре компьютера и в бессилии хватаясь за волосы. «Останови это!» «Не могу. Она не под моим контролем». «Упс, какая неприятность. Но ведь я дал вам поиграться. Я дал вам узнать важные вещи, почувствовать себя значимыми и крутыми. Вы даже поднабрали рейтинг. Влюбленная парочка у нас лидирует. Правда, не он, как всегда, бьет все рекорды. Ты у нас ужасно популярный ублюдок. Наш сайт разрывается от сообщений: «Трахни меня, Неон. Я хочу на остров к Неону. Я отсосу Неону и дам за это все свои сбережения». Фрай кривлялся на экране, как обезьяна, а на заднем фоне слышался хохот студии, как в дешевом телешоу. На стене, рядом с экраном, появилась табличка с нашими именами, аватарками и индикаторами. Самый низкий рейтинг был у Мики и у Коула. «Итак, я расскажу вам условия нашей игры. Они будут очень простыми. Отсюда уйдет всего лишь один человек, тот, кто выживет. Но голосовать будете вы сами. Вы решите, кто из вас умрет, когда, как и от чьей руки. Либо вы умрете здесь все». «Не слушайте его!» Мадан обернулся к нам всем. «Мы не станем делать ничего из того, что он нам говорит. Пусть попробуют нас убить. У Рика есть время, и он взломает грёбаный пароль». «Не взломает. Система перезагрузилась и усилила контроль. У вас не будет к ней доступа. Поигрались и хватит. Если вы откажетесь играть, я подниму щиты с окон, и через пару секунд твари сломают стекло и сожрут вас всех. Чтобы вам легче думалось и выбиралось, я расскажу вам, кто есть кто из вас, а вы решите, кого казнить первым». Рик бросил взгляд на Мадана, и брат повел ладонью. Тот кивнул и незаметно сунул флешку обратно в компьютер. «Несанкционированное проникновение. Сука!» — выдернул флешку и закусил губу. Мадон коротко кивнул. Я пока не понимала, что они затеяли. Да, она та еще сука. Итак, сейчас будет самое интересное. Я расскажу, кто и за что попал на остров, чтобы вам было легче определить. Начнем с малышей. Эй, братики, может, сами расскажете, что натворили? Парни смотрели на экран, тяжело дыша, глядя на Фрая раскрытыми от ужаса глазами. Так вот, ребятки нанюхались наркоты, выпили текилы и сели за руль своих говноавтомобилей, чтобы через город нестись на перегонки. И оба стали причиной аварий. Микки Маус, расскажи, кого ты убил? Давай. Кого ты убил, мразь? Парня начало лихорадить, и он хватал воздух широко открытым ртом. Я их не видел, не видел. А Микки у нас сбил старика-инвалида и сиделку, а Коул проехался по ним и переломал им все кости. Они умирали долго и мучительно, ведь убийцы сбежали с места преступления и не вызвали скорую. Суд корпорации приговорил их к смерти, но им выпал шанс сыграть на острове. Там не было пешеходного перехода, не было светофора. Они вылезли из-за машин. «Мы не виноваты!» — крикнул Коул. «Виноваты!» — истерически завопил Микки. «Виноваты! Если бы не пили, если бы не кокс!» «Да, сучки, безяйцевые, вы виноваты. Обе виноваты. Готовы решить, кто больше, а кто меньше, м? Давайте вспомним, кто на какой машине ехал. Ты ехал, ты первый вылетел на дорогу в спальном районе, а я говорил, что по трассе. Я? Да что ты? Меня занесло, а ты? Ты надавил на газ. Тебя занесло, сука. Это на суде я молчал, а сейчас я жалею, что выгораживал тебя, мразь. Заткнись. Коул кинулся на Микки, но Мадон одним ударом уложил его на пол. Тот с грохотом отлетел к стеклянному шкафу, разбив головой дверцу, и на него посыпались колбы и банки. Успокойтесь, блядь. Вы не видите, что он вас нарочно бодрит, чтоб мы поубивали друг друга. Фрай расхохотался и снова глотнул воды. Ребята, какая вкусная минералочка. К слову, когда один из вас умрет, я дам вам 2 часа передышки. У вас заработает кондиционер и... Поднимите головы. Все невольно задрали головы к потолку. Видите люк? Да, еще один люк. Он откроется, и оттуда выпадет картонный ящик с пайком. Ну, мы продолжим, да? Пока перегружается система. У нас есть куча времени. Кто у нас следующий? Рик. Ричард Марлоу. Наш гений и хакер по совместительству. Что ж мог натворить обычный компьютерщик? Обокрасть банк? Вскрыть секретные файлы? Да, он все это делал. Но он сделал еще кое-что, да, Рик? Расскажи им, как ты убил 6 детей, лишив их воздуха, в квестовой комнате. Да-да-да, небольшой квестовой комнате, построенной прямо на улице под палящим солнцем. Консервная банка, железная консервная банка без окон и дверей. Расскажи, как ты обкурился марихуаны и уснул, нажав на кнопку «Отключение системы охлаждения», и дети за 2 часа сгорели там от жары и духоты. Они пытались выбраться, но ведь ты заблокировал дверь и со своего пункта управления не видел, как они бьются в стены и как умирают, корчась на полу. А когда проснулся, все они были мертвы. Расскажи, как тебя пытались линчевать их родители и как ты рыдал на суде?» Я перевела взгляд на Рика. Он не смотрел на экраны на Фрая. Он смотрел на свои дрожащие руки и обливался потом, вытирая резко лоб и снова потирая пальцы о пальцы. «Тш-ш-ш! Рик! Тихо!» Я сжала его плечо. «Не слушай его. Работай». Но он не мог попасть отверткой в шапку винтика на системном блоке, который пытался вскрыть под столом. Я снова посмотрела на экран. Фрай смотрел только на Неона, и его глаза сверкали ненавистью. «Да, на остров не попадают просто так и по ошибке. Вы все преступники. Вы все поганые твари, недостойные жить и марать воздух вашим смрадным дыханием. Вы хуже метов. Кто у нас дальше?» «Лиса. Наша Лиса, которая так надеялась выйти отсюда со своим любовником, да, девочка? Надеялась? Ради него взломала систему, ради него воровала данные, ради него пошла в сопротивление, ради него устраивала террористические акты. Ты помнишь, сколько человек погибло в последний раз, когда ты подложила взрывчатку под машину госслужащего? Трое. И среди них беременная женщина. Ей было всего лишь 20 лет. Ты убила ее, чтобы попасть к своему ублюдочному мерзавцу-любовнику, которому не нужна нахрен, ведь он трахает свою сестру». В этот момент все обернулись к нам. «Да, ваш правильный Неон, ваш предводитель, ваш благородный командир трахал свою родную сестру и убил своих родителей, чтобы спасти ее шкуру, подставил всех своих друзей, их казнили, всех до единого, а не он остался в живых». Мадан закрыл глаза, а я стиснула его руку с такой силой, что послышался хруст пальцев, но он даже не почувствовал. «И кто у нас остался?» «Марана. Куколка-наемница, которая должна была выполнить задание корпорации, а на самом деле... приехала сюда ради своего братца. Да, Найса Райс? Расскажи им всем, как ты трахалась с Неоном и лгала своим родителям, как они умерли, чтобы ты продолжала жить. Да, дядя Фрай все знает. Он выполнил домашнее задание. Вы все должны умереть. Вы все смертники, приговоренные к высшей мере и получившие шанс выжить». «Хватит! Мать твою, заткнись!» Мадан повернулся к Рику, затем посмотрел на Кола, которому миг промокал кровь на лбу от пореза о стекло разбитого шкафчика. «Нам похер, что он здесь сказал. Да, это правда. Да, мы все скоты и твари. Но мы отбыли свое наказание сполна. И мы здесь для того, чтобы спасти гораздо больше человек, чем погубили. И мы не станем умирать, как позорные и трусливые твари. Мы не выполним ни одного его требования. А если и умрем, то в бою, а не убивая друг друга на потеху тем, кто затеял всю эту дрянь». Лиса вдруг накинулась на Мадана, впилась руками в его воротник. «А я не хочу умирать. Ясно? Я жить хочу. Я ради тебя сюда приехала. Я для тебя. Я... Это правда? То, что он сказал? Ты спишь с ней?» Кивнула на меня. «Спишь со своей сестрой?» «Сплю. И не тебе нас судить», — четко ответил Мадан и грубо оттолкнул ее. Я резко выдохнула, увидев, как рыжая выхватила пистолет. «Я перестреляю вас всех и выйду отсюда сама. Ее убью первой!»